Тремя годами раньше он у всех на глазах постоянно заполнял лотерейные билеты, вырисовывая за своим столом разные кружочки. Вначале он обрабатывал по нескольку билетов в день, но со временем их число возросло до нескольких дюжин в неделю. При этом он продолжал всем улыбаться и кивком приветствовать своих знакомых. Вскоре сотрудники, сновавшие по вестибюлю, уже не могли спокойно пройти мимо, чтобы не остановиться и не обсудить тему Константиновых лотерейных билетов. Они выражали крайнюю обеспокоенность тем, что его увлечение азартными играми приобретает маниакальный характер. Может быть, ему нужна помощь? Психотерапевт? Понимает ли он, что лотерейные билеты есть не что иное, как форма регрессивного налогообложения, что шансы на выигрыш ничтожны, и что он, по всей вероятности, не может позволить себе тратить столько денег на подобный бред? Все это продолжалось до тех пор, пока Константин не выиграл 12 миллионов долларов. Однако после этого он, как и прежде, продолжал работать охранником, но только теперь служащие из всех отделов носили ему лотерейные билеты, чтобы он заполнил их своей рукой. Я ехала вверх на лифте вместе с молодым репортером, державшим в руках бумажный пакет из гастронома напротив. Его прическа была в беспорядке, словно он незадолго перед этим в отчаянии рвал на себе волосы. Погрузившись в размышления, он щурился и отбивал такт ногой. «Работай, словно кирпичи кладешь», — сказал я, так и не сумев вспомнить его имя. «Что?» Он с тревогой взглянул на меня. «У тебя проблемы с материалом?» «Я, да, никак не могу расставить все по местам». «А как вы догадались?» «Никаких пальто, никаких записных книжек и побольше кофе. Просто вышел и вернулся». «А как это вы вначале так хорошо сказали?» «Клади кирпичи!» Он, понимающе кивнул. «Ага». Мы вышли из лифта, и молодой репортер рванул в другой конец отдела новостей. Я постарался незаметно проскользнуть вдоль дальней стены. Я питал определенные товарищеские чувства к другим репортерам, но только тогда, когда у всех нас дела шли в гору. Обычно мы усаживались кружком и трепались об Эдди Кохе, о том, чтобы такое пришить ему, чтобы держалось. Но мы никогда и не делали этого. И множество людей переходило в другие газеты или бралось за работу по связям с общественностью за втрое большие деньги. Или бесились. Когда рядом немного людей, которые стареют вместе с тобой, остальные от этого кажутся все моложе и моложе. Все они норовят отвесить несколько тумаков. Еще есть журналисты, проводящие расследования, которые теряют интерес к этим самым расследованиям. Слишком много беготни ради денег, приятель. У них есть жены и мужья, дети, закладные, и они связаны со всем этим. Им приходится находить громкие истории и продавать их редакторам, и, следовательно, оправдывать всяческие ожидания. Я прошел через это. Я бывал в ратуше и полицейском управлении, в канцеляриях прокуроров федеральных судебных округов и федеральных судах. Я просиживал в приемных, я тратил время. Когда журналисту осточертевает заниматься расследованиями, он старается стать обозревателем. Все думают, что мне очень много платят. Я читаю это на ваших лицах. Размеры моего жалования сообщали в журнале «Нью-Йорк». Просочились чьей-то помощью? Это мешает. Люди смотрят на меня, и я знаю, что они думают. Они не понимают, как давит имя Портер Рен. Они могут спрятаться за щитом объективной реальности. А обозревателю приходится отпихивать его, раскрывать дела, производить сенсацию. Газетная колонка трижды в неделю — это стервятник, пожирающий твою печень с той же скоростью, с какой тебе удается ее восстанавливать. Ты прикован цепями к скале. Птица приближается, глаза горят, от клюва еще разит последней трапезой, и, внезапно приземлившись, она долбит клювом и раздирает рану, оставленную ею 2 дня назад. Вволю наедается, жадностью заглатывая куски, а затем улетает. Другие репортеры считают, что им это понятно, но на самом деле ни черта они не понимают, и меня возмущает их негодование в мой адрес. Поэтому я прокрадываюсь в редакцию, не снимая пальто, пробираюсь вдоль дальней стены отдела новостей, нахмурив брови и ни с кем не здороваясь, ухожу. И не приставайте ко мне. Я только что изменил своей жене. Ричард Ланкастер выдрал свои трубки, гласила записка Бобби Дилли, написанная на клочке бумаги необычным для Бобби аккуратным почерком и прилепленная к экрану моего компьютера. Умер почти сразу. Речь шла о страховом агенте, 56 лет, убившем Айрис Пелл. Проживи он дольше, сюжет, естественно, был бы лучше. Я просмотрел свои вчерашние записи. Вид небрежно нацарапанных строчек вызвал у меня раздражение. Как можно уместить все, что случилось с Айрис Пелл, в 800 словах? Подумал об этом хоть кто-нибудь? Какое в сущности имеет значение колонка о ней? Я бы лично предпочел мыться в душе у Кэролайн Краули. Я позвонил в больницу знакомому, работавшему в справочной службе. Но он сообщил только, что состояние Ланкастера ухудшилось из-за инфекции головного мозга и не собирался высказываться по поводу того, удалось ли Ланкастеру выдернуть свои трубки. Ведь подобным предположением могла воспользоваться семья Ланкастера и обвинить врачебный персонал больницы в том, что они пассивно наблюдали за его действиями, как, вероятно, и было на самом деле. «Говорят, он выдрал трубки», — заявил я. «Знаешь, я ничего не берусь утверждать», — ответил мой собеседник, что означало. «Да, но поищи другой источник информации. В этой жиле золото уже не наковыряешь. Ведь все телевизионщики будут дежурить у постели Ланкастера. Единственным достоверным источником могли бы стать медсестра или санитар, которым больничная администрация уже наверняка заткнула рот. Я полистал свой репортерский блокнот. Последний телефонный номер принадлежал матери Айрис Пелл. Возможно, ее удалось бы разговорить, узнай она, что Ланкастер уже на пути в лучший мир. Я лично очень люблю крайние сроки сдачи материала. Я флиртую с ними, я ласкаю их. Я даю им обещания и обманываю их, а равные себя. Но поскольку конечный срок все-таки обязательно наступит, значит, пришло время звонить матери погибшей девушки. Делать это приходится крайне осторожно. Кто-то умер, и бог с ним. 10 лет назад, когда спешил, я мастерски управлялся такими звонками. Теперь же я почти всегда делаю это, как положено. К чужому горю должно относиться с уважением, не приходить из-за случившегося в волнение и не смущаться перед тем, с кем ведешь разговор. Надо уметь держаться и слушать, внутренне раскрываясь, и забыть о крайнем сроке и обо всем остальном. И вот, когда вы забудете обо всем, то они поймут, что вам интересно, и расскажут вам все, что знают, ведь именно этого они, собственно, и хотят. Я называю это моментом раскрытия. По телефону миссис Пелл сначала осторожничала, словно прикусывал язык, прежде чем что-то сказать, но потом стала более откровенной. А потом ее вдруг прорвало. Никто с ней не говорил, никто ни о чем не спросил. Дочь ее начала ходить в 10 месяцев. Ее дочь обнаружила способности к математике в 4 года. Ее дочь в 7 лет вытащила золотую рыбку. Ее дочь с 18 лет сдала кровь каждые 6 недель. Ее дочь изучала бухгалтерское дело. Ее дочь получила работу, приносившую ей 41 тысячу долларов в год, и, проработав несколько лет, вступила в выздоровительный клуб в Минтауне, где в духе времени пыхтящие профессионалы высокого уровня давили на педаль неподвижных велосипедов, не двигаясь с места, или механически взбирались по механическим лестницам. В вестибюле оздоровительного клуба какой-то предприимчивый его член, несомненно, инвестиционный банкир, разложил массу проспектов в первоначальном публичном предложении акций какой-то компании. Довольно странное место для подобного проспекта, но, безусловно, это была отличная мысль, так как в него действительно могли заглянуть. И Айрис Пелл, бухгалтер, тоже обратил на него внимание. Разрумянившаяся после тренировки обладательница густых темных волос была, в свою очередь, замечена Ричардом Ланкастером, сотрудником страховой компании. Он обронил какое-то замечание. Она ответила. Выяснилось, что оба одинаково понимают многообразие форм и сложность денег. Они обсудили проспект. Как забавно, что это происходило в вестибюле оздоровительного клуба. Что за иллюстрации к нашему теперешнему образу жизни? Да, и так далее. Что они обсуждали на самом деле? Так это проспект любовной связи. И в те первые 10 минут среди согласного кивания и улыбок и осторожного изучения друг друга